Матерь Агни-йоги. Через то, что намечено кармой, придется пройти, не сбиваясь с пути, как бы ни было это трудно. Во-первых, надо платить старые долги. Во-вторых, утвердиться в решении идти через все. Так или иначе, но идти все равно надо, ибо кармическая неизбежность неотвратима. Не замечают люди, как помимо их воли карма ставит их в свои железные рамки и несет горбун свой горб на спине, подчиняясь железному закону кармы.